Глава 22. Клаус выглянул на секунду, чтобы оценить обстановку. Женщина в чем-то развивающемся и сиреневом, худой мужчина в черном комбинезоне, еще один в серой куртке и оранжевых штанах, двигающийся с хищной грацией волка и богатырского телосложения детина с небольшой кувалдой в руках. Четверо стояли посреди коридора, о чем-то споря, и не обращали внимания на охранников, заржавших их с двух сторон. Очень странная компания. Но то, что они сотворили, было невозможно. Здоровяк с кувалдой крушил стены из армированного бетона, как картонные коробки. Щуплый турист за полминуты пинками разогнал десяток доберманов, которых спустили охранники. Клаусу Хампельману очень хотелось пережить эту ночь Самайна. Противник явно обладал сверхъестественными способностями. Такие вопросы должен решать Фреймус. Но хозяин уже начал шабаш. И как Хампельман ни бился, он не мог достучаться до его сознания. «Готовы?» — хрипло спросил шеф безопасности подчиненных, сжимая дробовик. Противник был зажат на этаже, и Хампельман готовился к штурму, хотя мало надеялся на успех. Нарушители вынырнули из подвала. Как они там оказались? Раскидали внутреннюю охрану и принялись методично этаж за этажом прочесывать западное крыло. На третьем этаже слегка задержались. Хампельман успел вооружить охрану автоматами и блокировать этаж. Если пули их не остановят... Огонь! Клаус Хампельман высунулся и послал заряд картечи вдоль коридора. Смертоносный свинцовый дождь обрушился на четверку. Пули дырявили стены и потолок, разбивали светильники, рвали гардины и били оконные стекла, со злым жужжанием рикошетили от труб, крошили в мелкую щепу паркет. Но ни одна из них не попала в цель. Женщина скинула капюшон, подняла губам белую флейту, повернулась к нему. И злой свинец, услышав мелодию, подчинился ее ритму, закружился в танце, огибая людей договора. «Твою мать!» — Клаус скрипнул зубами и оглянулся. На лицах охранников читался откровенный страх. «Еще немного, и они дрогнут». «Вперед!» — заорал шеф безопасности, толкая в спины подчиненных. «Взять! Они не вооружены!» Сотрудники фирмы «Баллар» упирались. Происходящее не поддавалось никакому разумному объяснению. «Это не люди. Люди не могут останавливать пули в воздухе, не могут пробивать каменные стены. Люди не в силах голыми руками раскидать сторожевых псов, обученных убивать. На драку с подобными существами никто из охранников не подписывался». Клаус скрипнул зубами в бессильной ярости и побежал в восточное крыло. «Почему? Почему хозяин молчит? У него оставался один козырь. Демонов могут остановить лишь демоны». «Дьюла, долго еще?» Эдвард приплясывал на месте, и в так его танцу мигали лампы. Воздух густел и с трудом втекал в легкие охранников. «Ищу!» — клоун напряженно внюхивался. «Где-то на этом этаже. Эти в форме мешают». «Они не уходят», — пожал плечами Людвиг. «Я просил». «Так попроси еще», — пропела Эвелина, отрываясь от флейты. Страж ударом молота сорвал батарею отопления и швырнул в лестничный проем. Охранники кинулись в рассыпную. «И почему тебя все тянет к отоплению?» — Эвелина сморщила нос. Кипяток брызгал из труб и подбирался к ее ногам. «Я учуял», — воскликнул оборотень. «Он на другом конце здания. Придется пробиваться сквозь охрану». «Можно проще». Людвиг взметнул молот, и стена с грохотом разлетелась, открывая проход. «Да, действительно проще», — согласился Эдвард. Дженни мчалась. и Лаз путеводной звездой ввел ее вверх из подземелья на поиски Калеба. Он чуял, что его враг, ледяная химера, где-то рядом, и предчувствие боя бурлило в крови. Дженни ворвалась в какую-то лабораторию. В колбах корчились зародыши чудовищных существ. В плотно закрытых резервуарах что-то кипело, булькало и шипело. Мерзость! Девочка взмахом руки освободила всю воду, которую здесь мучили, заставляя участвовать в противоестественном, и устремилась дальше. Позади с грохотом взрывались колбы, лопались котлы и реторты, ядовитые струи ударили в потолок, стены, пол, выжигая дыры. А она шла дальше. Марко и Роджер обыскивали этаж. Дженни не видела их, но чувствовала. Радуга, которую они составили, малый магу, сдающий силы, как сказал дедушка, эта радуга изменила ее. Она чувствовала каждого из товарищей. Меж ними была протянута незримая связь, и сила текла по этой связи. Какая-то комната, большой стол, книжные шкафы, огромное окно на всю стену. Наверное, это кабинет. Что-то черное, вонючее обрушилось на нее, вцепилось в спину, потянулось к сонной артерии. Дженни завертелась волчком, с трудом сорвала тварь. Огромный нетопырь повис перед ней, суетливо махая крыльями. Черные его глазки злобно блестели. Девочка потянулась к нему и со страхом осознала, что в нем нет никакой жизни. Это заводная игрушка, мертвый страж колдовского кабинета. Сила Магуса, сила живого мира, бессильна против него. Ей придется драться голыми руками. Нетопырь бросился к ней, ловко уклонившись от брошенного стилета, но Лаз поймал его в прыжке, прижал к полу и с утробным урчанием вонзил зубы в черный живот. «Иди! Химера совсем рядом! Будь осторожна!» Дженни благодарно взглянула на львенка и побежала. Чучело встрепенулось, ударило лапами об пол и вырвалось с распоротым животом, откуда сыпались труха и мусор. Кинулась вслед девочке, но Фосса сбил его ударом по крылу. В кабинете закипела яростная схватка. Хампельман облизал пересохшие губы. Перед ним лежали три грязно-белых кокона. По их поверхности пробегали короткие судороги, словно внутри ползали мерзкие твари, какие-нибудь гигантские пауки. Клаус Хампельман ненавидел пауков. Но иного выхода не было. Хозяин крепко отгородился от него, занятый ритуалом, а эти создания были единственным шансом. Даже сейчас шеф безопасности ощущал глухие удары, сотрясающие стены. Эта безумная четверка скоро разнесет все здание. Клаус протянул дрожащую руку к шевелящемуся бумажному свертку и отскочил назад. Шелестом кокон развернулся. Нечто, похожее на человека, медленно встало на ноги. Сквозь покров кое-где проглядывала разодранная одежда. Создание обратило свои безжизненные, как у вареной рыбы, глаза на Хампельмана и шагнула к нему. Позади него с хрустом лопнули оставшиеся коконы. «Нам нужна помо...» Клаус захрипел, когда холодные пальцы сомкнулись на горле. Он ударил по локтю одержимый со всего размаха, пытаясь освободиться, но с таким же успехом мог бить по железному лому. Существо легко подняло его в воздух. В глазах Хампельмана потемнело. Он впился ногтями в ледяную руку, сдирая кожу со своего противника, но ни капли крови не выступило в глубоких царапинах. Клаус понял, что сейчас умрет. В последнем усилии он вытянул пистолет и судорожно ткнул в грудь противника. Глухой выстрел в упор отбросил его назад, и Клаус упал на пол, втягивая воздух. Поднял глаза. Одержимые все трое смотрели на него. Берни и Клайв, и чуть поодаль Маргарет. Так их звали раньше. Клауса затрясло. В их глазах не было ничего, лишь жадная пустота, которая хоть на краткий миг жаждала насытиться человеческой жизнью. Хампельман вскочил, но они двигались сотни раз быстрее. Удар припечатал его к стене, и один из монстров склонился к лицу, словно желая поцеловать. Изо рта его вылезал хищно, изгибаясь грязный клочок бумаги. «Именем князя над бездной заклинаю вас!» С невероятным облегчением Клаус почувствовал, как его наполняет мысленное присутствие хозяина. Сознание куклы радостно померкало, уступая место Альберту Фреймусу. «Именем Астарота, владыки над западом, заклинаю вас!» Одержимые замерли, и хватка на груди шефа безопасности ослабла. «Именем падшего и неназываемого заклинаю вас!» Хампельман, вернее Фреймус, брезгливо отбросил пистолет. «Исполняйте мою волю или скройтесь в безвидной бездне навеки!» Одержимые не двигались. Но Фреймус ощутил согласную дрожь демонии, в которой признали его владычество. «За мной!» Альберт усилием воли бросил тело куклы вперед, и Хампельман побежал, качая боками. «Ничего, не перенапряжется. Когда он вернется сюда во плоти, Клаусу будет намного хуже. Кто посмел напасть на его резиденцию?» Безмолвный вопль настиг колдуна, когда он в оболочке Хампельмана остановился перед переходом в западное крыло. Кричала химера. Тоска, отчаяние, ужас. Самур молил о помощи. Он столкнулся с чем-то, что превосходило его силы, чем-то смертельно опасным. «Ты!» — Альберт ткнул пальцем в одержимую. «Да, пусть эта девочка, как ее, Маргарет, пусть поработает. Наверх. Указание — нейтрализовать опасность». Маргарет двинулась к лестнице. Дженни бежала, распахивая двери одну за другой. Пусто, пусто, все не то. Здания сотрясали удары, стучали автоматные очереди, гремели залпы из дробовиков и выстрелы пистолетов, но это было внизу. А здесь, на верхнем этаже, было тихо и пусто. Пусто! Девочка ударом по замку открыла дверь и застыла. «Здравствуй, Джен!» Калиб сидел на подоконнике. «Давно не виделись!» «Привет!» Дженни вошла в комнату со стилетом наготове, но здесь никого не было. Кровать, пара стульев и... Калиб. «Как он похудел, — подумала она, — и вырос, стал выше меня. Волосы у него потемнели. Он изменился. От прежнего Калиба не осталось и следа. Перед ней сидел худой черноволосый мальчик с холодными и жесткими глазами, глазами, в которых не было ни радости, ни страха. «Мы пришли за тобой», — Дженни шагнула к нему. «Бежим!» Калиб покачал головой. «Нет, Джен, я не могу». «Что?» — девочка не верила. «Что значит «не могу»?» «Не могу и не хочу», — сказал мальчик. «Спасибо, что пришли меня выручить, но я остаюсь». «Что значит «остаюсь»?» Дженни охватила бешенство. Она через столько прошла, столько вынесла, она чуть не погибла. Они решились на такое безумие, и все ради него. «Ты пойдешь с нами!» Дженни схватила его за руку. Она была ледяной. «Нет, Джен!» Калиб с неожиданной силой высвободился, оттолкнул ее. «Я остаюсь!» Глаза его зажглись синим пламенем. Мертвящий холод ледяной химеры затопил комнату. «Ты... ты не Калиб!» — Дженни отшатнулась. «Эта тварь, она в тебе до сих пор!» «Она не тварь!» — грустно сказал мальчик. «Ее зовут Лиюр, и ей очень плохо. Я не могу ее оставить». «Что ты мелешь? Ты знаешь, через что мне пришлось пройти, чтобы попасть сюда?» «Ты идешь с нами. Роджер изгонит химеру». «Нет!» — с отчаянием крикнул мальчик. «Ты не понимаешь! Уходи!» Ледяной ветер ударил в лицо Дженни. Девочка отступила на шаг. «Калиб, если в тебе осталось хоть что-то прежнее, идем со мной», — попросила девочка. «Пожалуйста». Калиб замотал головой и пригнулся. За спиной его развернулись призрачные крылья. Вертикальными зрачками из его глаз на девочку взглянула ледяная химера Лиюр. У Дженни болезненно заныл шрам на ноге, тот, что оставили когти этого существа летом. «Один раз я это уже сделала», — процедила она, убирая стилет. «Смогу и сейчас. Только теперь я ее убью». Имя химеры вспыхнуло перед ней, как яркая бабочка, и упало ей в руки. «Нет!» — Калиб издал дикий нечеловеческий вой и прыжком рванулся к ней. Блистающие когти распороли водолазку на ее груди, но Дженни прогнулась назад и сжала ладони. Мальчика швырнуло на пол. «Не надо!» — завопил он. «Не трогай ее! Не надо!» «Ты пойдешь со мной», — сказала Дженни, и в этот момент страшный удар отбросил ее к стене. Она ударилась головой о стол и упала на пол. «Жизнь — это очередь за смертью», — сказал кто-то, подходя ближе. «Но некоторые лезут без очереди. Надо было тебе оставаться дома». Дженни остолбенела. «Маргарет, что с тобой?» Она двигалась рывками, как заводная кукла. Лицо было обескровлено, синие губы кривились в злой усмешке, волосы слиплись, висели сосульками вдоль лица. Все ее тело, руки, ноги, голова было облеплено бумажными клочками, словно на Маргарет разом села 1000 бабочек. Белых бабочек с кровавой каймой на крылышках. Бабочки трепетали, синхронно складывая и раскрывая крылышки. Движения эти совпадали с речью Марго, и казалось, что она говорит сразу 1000 крохотных ртов, рассыпанных по всему телу. «Надо было тебя сразу убить». «Не подходи!» — Дженни выставила стилет. Маргарет визгливо засмеялась. «Прости, Джен!» Калиб подступал к окну, и у него сейчас был взгляд маленького испуганного мальчика, взгляд прежнего Калиба. «У меня не было выбора. Ты бы убила ее!» «Прости!» «Калиб! Кретин! Кому ты веришь? Стой на месте!» Дженни перехватила стилет. «Еще шаг, и я вгоню его тебе в сердце!» «Не сможешь», — растянула синие губы в улыбке Маргарет. «Ты же не убийца». «А я вот убийца». Дженни взглянула ясным взором на нее и закричала. Это был не человек. Перед ней стояла фигура, сотканная из тьмы, пронизанной багровыми всполохами. Тьмы живой, невообразимо древней и бесконечно злой. И ничего в этом создании не могло отозваться на призыв Дженни, потому что оно не принадлежало этому миру. И тьма, услышав ее крик, почуяв ее страх, выплюснула сотни щупалец, обвивая хрупкую фигуру девочки, стискивая в объятиях мрака и заглушая биение сердца. Существо, некогда бывшее Маргарет, подняла на руки тело Дженни и медленно вышла из комнаты, не глядя на Калиба. тот со всхлипом скорчился в углу, глотая беззвучные слезы.